восторженный и мечтательный взгляд. Когда речь заходит о шведских путешественниках, исследователях далеких, малоизведанных земель и морей, чаще всего вспоминают Арктику с ее ледяными полями, с островами в вечных снегах, полярными ночами, безжалостным, непобедимым холодом. Однако немало шведов участвовали и в экспедициях по Африке, Северной и Южной Америке, по Азии, от Ближнего Востока до Японских островов. Один из них — Гейден Свен Андерс. Весной 1880 года тысячи людей ринулись встречать в Стокгольмском порту экспедицию Норденшельда. В первых рядах восторженной толпы был 15-летний гимназист Свен Гейден. Радостные возгласы, улыбки, охапки цветов, музыка, пламенные речи — конечно, это кружило голову вернувшимся в Стокгольм путешественникам. Едва они сошли с экспедиционного корабля «Вега», как со всех сторон посыпались поздравления, приглашения на торжественные собрания, званые обеды и вечера. Трудно было не растеряться от всего этого. Однако Норденшельд внезапно как бы отстранился от шквала народного ликования и шепнул одному из своих товарищей: «Поглядите-ка вон на того гимназиста! До чего восторженный, мечтательный и упрямый взгляд! Это точно станет замечательным путешественником! Наверняка вскоре сбежит из дома искать неведомые земли в Арктике. И мы отчасти будем виноваты в этом». Норденшельд сделал шаг в сторону гимназиста, но толпа оттеснила его от юного почитателя. Два знаменитых путешественника встретятся лишь через несколько лет. Свен Гейден не сбежал из дома, и полем его исследований и поисков стали не Арктика, хотя он и грезил о ней, а необъятная земля от Средиземного моря до Тихого океана и Северная Америка. Но в другом Норденшельд оказался прав. Гимназист с восторженным, мечтательным и упрямым взглядом действительно стал замечательным путешественником.